Для этого используются даже специальные слова. Например, одежду западного стиля называют йофуку, а японского стиля – кимоно. Костюмы, брюки, женские платья в магазинах демонстрируются на западных моделях манекенов, а кимоно – на японских. Иностранная пища редко подается в посуде японского стиля. Рис, являющийся составной частью почти всех японских блюд, называемый гохан, подают в специальных чашках и едят палочками хаси. Если же рис готовится на западный манер, то его называют райсу, от английского райс. Подают в тарелках и едят ложкой. При написании заимствованные из западных языков слова, даже те, которые употребляются в Японии в течение веков, подобно словам «хлеб» и «рюмка», обозначаются совершенно иначе, чем чисто японские слова. Для написания слов иностранного происхождения всегда применяется слоговая азбука катакана. Вместе с тем различия между «мы», то есть японцы, и «они», то есть не японцы, для иностранца стараются смягчить. Вновь прибывшего в Японию расхваливают за то, как он проворно справляется с палочками для еды хаси. За его восторженные отзывы о японской пище, за его неуверенные попытки говорить по-японски. Встречая со стороны японцев такое обхождение, иностранец испытывает большое удовольствие. Однако, стоит ему остаться в Японии, скажем, на 10 или даже на 20 лет, первоначальное чувство превращается у него в сознание того, что он все еще пришелец, аутсайдер. И через 20 лет он услышит все то же. Как хорошо вы владеете хаси! Как превосходно вы сидите на японских подушках! Но эти похвалы только напоминают иностранцу о том, что он никогда не сможет стать в Японии своим. Четвертое. Дух бусида. Бусида, буквально «путь воина», представляет собою учение о рыцарском поведении. Бусида — это, с одной стороны, моральный кодекс самураев, а с другой — изначальный дух японской нации, превратившийся со временем в традицию. Необходимо заметить, что бусида, как кодекс самураев, никогда не систематизировался ни в учебниках, ни в сводах правил или законов. Тем не менее, влияние бусида в японской жизни от этого не уменьшилось. Оно прочно укоренилось в сердцах японцев. Не отошла в прошлое идея бусида и сегодня. Еще задолго до того, как бусида стала кодексом самураев, его основные установки бытовали в японском народе. Отражение главных идей бусида мы находим в книге «Хагакура». Название «хагакура» буквально означает «скрытый под листьями». «Скрытый под листьями» понималось как откровение, доступное только тем, кто может понять тайный смысл учения. Так стали называть книгу воина. Говорят, что название взято из стихотворений «Сайгё» — «Бонзы отшельника». При виде цветка, который живет, укрывшись под листьями, я испытываю такое чувство, словно вижу свою тайную любовь. Большинство изречений, собранных в Хагакуре, приписывается самураю Ямамото Цанутома, удалившемуся от мирской суеты после смерти своего господина. Хагакуре известны и под названием Набесима Ронго, то есть афоризмы Набесима, правителя провинции Хидзен на острове Кюсю. В японских легендах говорится, правители клана Набесима отличались умом и проницательностью. В этом отношении они могут считаться образцом. Необыкновенное счастье рода Набесима можно объяснить только божественным благоволением, которое он снискал за благочестие и добродетель своих предков. Говорят, что самураи из провинции Хидзен не отличались роскошью доспехов. Золото не блестело на эфесах их мечей, зато всем были хорошо известны их верность и мужество. К названию «хагакуре» часто присоединяют термин «бусида», и тогда все вместе японцами воспринимается как «книга воина». В этой книге излагается идея служения и верности самурая своему господину. Сначала это относилось только к взаимоотношениям между местными феодалами и их вассалами. Феодал в те времена распространял свою власть обычно